Глава 18. «Вот мы и нашли связь», — ликовала Миражана, которой Андре позвонил, пока они ждали доктора Гали. «Какие же вы молодцы! Трясите этих мозговедов, они должны что-то знать!» Мужчина усмехнулся. «А как твои успехи?» Даже не видя напарницу, Андре понял, как она скривилась. «Ты был прав, программа так просто не сдается. Но я ее победю. Побежу. В общем, я ее сделаю». «Не сомневаюсь. Если будет совсем сложно, у нас есть запись». Лучник рассказал девушке про добычу Кирилла. Миражана пришла в полный восторг. «Там очень мало видно, но, может быть, удастся вытащить хоть что-нибудь». «Посмотрим. А Кириллу передай, что он умница». Девушка сияла так, будто успехи подопечного были ее личной заслугой. «Интересно, связь с последними жертвами тоже через психолога? Там же кто-то ходил к мозгоправу. Может, если занималась целая группа, то и он туда затесался?» «У него вроде другие отклонения, но посмотрим». На этом Андре отключился, так как, наконец, их соизволили принять. Правда, памятуя о прошлом опыте, мужчина оставил юного помощника у стойки регистрации. Сам же зашел в кабинет, на котором висела золотая табличка с именем психолога. Он оказался гораздо моложе предыдущего, но очень живой и активный. Это выражалось не только в мимике и жестах. На стенах то здесь, то там красовались рамочки с различными дипломами и грамотами. Но Александра Масика Станислав вспомнил далеко не сразу. Андре пришлось напомнить ему про групповую терапию по длительной депрессии. «Ах, да!» – подскочил на месте Гали. Склонность к полноте он явно безжалостно подавлял, но она все равно вылезала в намечающемся брюшке и щеках. Темно-русые волосы молодого мужчины не отличались особой красотой, зато стрижка безукоризненная. «Было-было такое. Я столкнулся с тем, что несколько из моих многочисленных клиентов страдают от этого заболевания. Мы с Игорем Ларно тесно сотрудничаем и иногда проводим супервизию по особо тяжелым случаям. У нас это обычное дело. В одной из таких дискуссий и родились основные методологические основы нашей новой терапии. Мы ее активно разрабатываем. Я уверен, как только мы выпустим методическое пособие, методика будет пользоваться большой популярностью. Уже по нашей группе видно, что она очень, очень эффективная. Современная психологическая наука сейчас уделяет много внимания именно групповой терапии. Я уверен, в будущем она вытеснит или хотя бы существенно потеснит старый, слишком время- и трудоемкий способ. У меня множество групп. Считаю их организацию своей главной задачей. Но сам я веду лишь некоторые из них. И, конечно, первые занятия в новых группах. Потом передаю их своим помощникам. Очень грамотным и подающим надежды специалистам. Многие из них добровольцы. Так мы проводим в том числе и отбор специалистов на вакансии в штат. Но эта группа особая. Ее ведем попеременно Игорь Ларно, я и Ольга Доль. Сейчас я посмотрю, когда ближайшее занятие. Мужчина полез в компьютер. В отражении зеркальной дверцы шкафа, что стоял позади психолога, остроглазый Андре смог разглядеть минимум десяток вкладок браузера, в том числе с логотипами социальных сетей. «Мы очень рады помочь полиции. Знаете, думаю, психология в криминалистике имеет большое будущее. Я как-то даже вел семинар на полицейской конференции. Всем очень понравилось». «Ага, вот!» Станислав даже торжествующе вскрикнул. «Как раз сегодня. И ведет занятие Ольга Доль. Вообще-то не ее очередь, но она просила Игоря поменяться из-за каких-то семейных обстоятельств. Кстати, тоже служит в полиции. У нее большой опыт работы с преступниками, в том числе и с потенциальными. Где я могу ее найти?» Андре уже убедился, что перед ним не оборотень, и терпеть бесконечный словесный поток стало еще труднее. Правда, потом он подумал, что это неплохой способ маскировки. И еще пристальнее вгляделся в удивительный образец человеческой психики. Зато, похоже, у них теперь зацепок даже больше, чем нужно. «Сейчас на ее основной работе, полагаю. А вечером здесь. Я распечатаю вам ее адрес и телефон, а заодно кабинет и время занятия. Только прошу, во время самого занятия ей не мешайте. Поговорите с ней или до, или после». «Мы учтем», — кивнул мужчина. «А что вы мне расскажете про Александра Лорского?» «Лорский». «А, Сашенька! Как же, компьютерная зависимость. Он, кстати, в той же группе был, потому как его заболевание тоже, по сути, вытекает из глубочайшей длительной депрессии. Бедный мальчик. Мать в свое время не могла уделять ему достаточно времени, а он всегда отличался инфантильностью. Увы, увы, мать не заметила это вовремя и не приняла соответствующих мер. Когда же мальчик вышел во взрослый мир, он оказался к нему не готов. Не готов жить по его правилам, принимать самостоятельные решения. Это повлияло и на его успешность, вернее, отсутствие таковой в учебе. Как вы знаете, он поступил в один институт, но провалил сессию, потом в другой, но сам бросил. Кажется, был еще и третий. Все это время он продолжил сидеть на шее у матери. А ведь вокруг его ровесники устраивались на работу, заводили девушек, с легкостью сдавали экзамены. Мать опять же давила, но нам всем важно быть успешными. И Сашенька искал место, где может таким стать. К великому сожалению, он нашел свой способ не в реальном мире, а в компьютерном. Там он мог быть крутым мужиком с огромным мечом или автоматом, который валит монстров пачками, выполняет сложнейшие задания, загребает золото обеими руками, покупает дома. В общем, для него это сладкий мир, в котором у него есть все, и выбираться оттуда не хочется. Поэтому так трудно его оттуда вытащить. В его случае показана, настоятельно показана групповая терапия. Так он может увидеть людей самых разных возрастов, обоих полов, но с теми или похожими проблемами. Посмотрит, как они справляются. Я надеялся, это вернет ему желание жить в реальности. Вот уж не думал, что его убьют. Кому помешал этот тихий, неопасный ребенок? Ему уже 24, не выдержал Андре. Для меня он ребенок. Поверьте, в душе он такой и есть. Ладно. Наверное, вы правы. Вот вы спрашиваете, кому он помешал? Может быть, он рассказывал вам про какие-то конфликты? Да нет, что вы. Какие конфликты? Конфликты у него были только с матерью, которая, тем не менее, его обожает. А так, единственные, кому он переходил дорогу, это другие геймеры. И то не так уж часто он играл в онлайн-игры. Когда его мать мне позвонила, я был просто в шоке. Даже забыл сказать Светочке, нашему регистратору, чтобы она вычеркнула его из списка. Наверняка это жестокое убийство совершил кто-то нуждающийся в психологической или даже психиатрической помощи. Не сомневаюсь в этом. Андрей совсем не был так уверен. Могу я получить список людей из группы, где занимались Масик и Лорский? Вообще-то у нас не принято. Картинно сдвинул брови Станислав. Но, учитывая обстоятельства, я считаю своим долгом содействовать полиции. Хотите, отправлю кого-нибудь из наших специалистов вам в помощь? Вы же понимаете, что вам придется общаться с людьми, у которых серьезные проблемы в восприятии мира, в собственных реакциях. Это очень, очень сложно. Нужно быть предельно осторожным в разговоре с ними, чтобы не навредить. Человеческая психика – тонкий инструмент, который не терпит непрофессионального вмешательства. Поэтому так важно... Нет, благодарю вас. Прервал его Андре. Только список. Ну, как скажете, как скажете. Все равно у нас сейчас нет свободных специалистов. Но ради полиции мы бы как-нибудь вывернулись, конечно. Вот ваш список. Отлично. А может быть, вам знакомо имя Константина Белужного? Сейчас уточню. Мужчина снова полез в компьютер. Нет. У нас такой никогда не занимался. А вот эти люди, лучник называл имена последних погибших. Ответ был прежним. Хорошо, посмотрите, вот эти люди вам не знакомы? Андре протянул фотороботы. Нет, нет и нет. Психолог быстро их просмотрел. У меня очень хорошая память на лица, я бы обязательно их запомнил. Но нет, не видел. Однако, если хотите, могу составить психологический профиль по этим лицам. Знаете, я хороший физиономист. Стоит только взглянуть на человека, как сразу понимаю его характер, проблемы. Не стоит. Андре поднял и забрал у Станислава листы. Благодарю вас за неоценимую помощь. В его голосе ирония почти не слышалась. В конце концов, психолог и правда помог. Интересно, в этот раз Кирилл порадует чем-нибудь? подумал лучник, выходя из кабинета. В этот раз Кирилл решил начать сразу с фотороботов. Однако на заветный вопрос «Вы их видели?» суровая девушка-регистратор ответила непримиримая «Нет». На «Присмотритесь, пожалуйста, внимательнее» и «Вы уверены?» парень получил вежливое и деликатное указание на полученный ранее ответ, достаточно внятный и ясный, чтобы разумные люди поняли его суть. Юноша смутился, однако, памятуя о гневе и похвале Миражаны, произнес, пересиливая себя. «Зачастую нам нужно время, чтобы вспомнить. Поверьте, я не был бы столь настойчив, если бы речь не шла об убийстве. Погибло уже 8 человек, и, возможно, люди с этих фотографий причастны смертям». Девушка, наконец, посмотрела ему в глаза. 8 человек?» – произнесла она скорее с удивлением, чем с ужасом. «Именно. И двое из них, а может и трое, ходили к вам на групповую терапию». «Как кто?» Голос регистратора дрогнул. «Александр Масик и Александр Лорский». На этот раз Кириллу удалось вызвать в девушке ужас. «Но как? Как их убили?» Она вскочила и, опираясь руками на стойку, впилась взглядом в лицо юноши. Парню показалось, что реагирует она чуть более эмоционально, чем следовало ожидать в подобной ситуации. «А вдруг у нее была заинтересованность в одном из них?» – обрадовался Кирилл. «Застрелили», – осторожно ответил он. «Вот ведь...» Девушка медленно опустилась на свое место. Крутящийся стул согласно пискнул под ней. «Вам плохо?» – заволновался парень. «Может быть, воды?» В холле стоял кулер. Регистратор помотала головой, потом чуть хрипловато произнесла. «В группе, где занимались Масик и Лорский, 8 человек. Сегодня, вот только что, я обзванивала их, чтобы напомнить о занятии и заодно узнать, придут ли они, чтобы знать, насколько человек мне готовить кабинет к занятию. Так вот, после прошлого посещения четверо из них вместе возвращались домой. Один из них был на машине и предложил подбросить остальных. И они разбились. Вроде бы там была опасная ситуация на дороге, и водитель не справился с управлением. Все погибли мгновенно. Теперь еще Лорский и Масик. От группы в 8 человек осталось всего двое. А они... они точно живы?» Теперь поплохело уже Кириллу. «Да, я сегодня им звонила. До Лорского и Масика я не дозвонилась. Теперь понятно, почему. А с этими людьми успела поговорить». «Уф, хорошо, Светлана». Парень почитал имя на бэджике. «Пожалуйста, мне срочно нужны их данные». Юноша не знал, что соратник их уже получил и оставшееся время провел, добывая заветные сведения. Андре или все правильно рассчитал, или накаркал. Потому что Миражана столкнулась с миллионом проблем. Причем именно там, где их не должно было быть. Компьютер раз за разом выдавал ошибку, несовпадение форматов, некорректность запроса, отсутствие требуемых баз и еще множество подобной раздражающей ерунды. Однако ведьма отличается завидным упорством, так что Миражана не сдавалась. Правда, при этом сам компьютер и все его предки девушку не интересовало, кто ими может считаться, были прокляты до седьмого колена. Когда, наконец, программа соизволила заработать, результатов пришлось ждать долго. Каково же было возмущение Миражаны, обнаружившей, что машина выдала ей до 200 вариантов на каждого из подозреваемых. Нет, если бы дело забуксовало, пришлось бы проверять всех, но времени на это откровенно не хватало. В первый раз новое убийство произошло через день, во второй раз – на следующий. Девушке очень не нравилась эта тенденция. Как она будет развиваться дальше? Буду убивать через несколько часов или периодично сохраниться? Одни вопросы, но большинство ответов на них ей не нравилось. Поэтому приходилось сжимать зубы и придумывать, как уменьшить количество совпадений. Скрепя сердце, Миражана ужесточила рамки отбора, понимая, что это, возможно, приведет к исключению из списка именно тех, кто ей нужен. Но и после таких изменений компьютер предложил слишком много вариантов. Ведьма ругнулась и пошла прогуляться по зданию, чтобы развеяться и, чем черт не шутит, найти правильное решение. Сначала она просто бродила по коридорам, потом, привлеченная музыкой, вышла на небольшую открытую площадку, надежно экранированную от глаз прохожих, заклинанием. На ней под аккомпанемент Бойрона, двух флейт, губной гармошки и скрипки плясали ирландские эльфы и феи. Миражана не знала, почему они приезжают к ним так часто, но обожала их выступления. Через какое-то время они собирались отбыть на родину, где обязательно должны попасть на праздник Лугнасад, к которому всегда усиленно готовились. Слушая их развеселую музыку, ведьма понимала, откуда взялось поверье о том, что эти прекрасные создания могут увести за собой человека, очарованного их танцами и мелодиями. Даже если бы это не было правдой, но не поверить в такие слухи было невозможно. Она сама не заметила, как потеряла почти час, наблюдая за репетицией. Сообразив, сколько прошло времени, Миражана, прилагая невероятные усилия, вернулась в кабинет. В коридоре, правда, пришлось потратить еще минут 10 на разговор с Эмилией. Но даже после него желание работать девушка не ощутила. С отвращением взглянув на компьютер, она вновь задала критерии поиска, однако в этот раз только по базам волшебных существ. Результат удивил саму ведьму. Всего 10 имен. Миражана начала просматривать информацию на этих людей, назовем их так, и скоро была вознаграждена. «Мира!» — раздалось в трубке слишком резко и напряженно. Не будь девушка столь увлечена своими догадками, она мигом бы услышала это в голосе напарника. «Андре, я такое нашла! По-моему, это зацепка!» — радостно выдала она в ответ. «Потом, Мира!» Ее безапелляционно прервали. За мужчиной такого обычно не водилось, поэтому девушка сразу насторожилась. «Быстро проверь два имени. Вера Погодина и Лилия Скрижальская». «И что искать?» Миражана споро защелкала по клавиатуре. «Для начала, живы ли?» – вздохнул Андре. «Сегодня утром еще были, так что надо смотреть происшествие после 10-11 часов». «Запустила проверку по полицейским сводкам происшествий», – отрапортовала девушка. «Пока компьютер работает, расскажи, что случилось?» Мужчина быстро пересказал ей все новости. «Регистратору сказали, что те четверо из группы разбились в автокатастрофе. Но надо бы проверить, что там за авария была. Что-то уж больно подозрительно». «Согласна с тобой. Кстати, наши пророки на пару с аналитиками труднее всего просчитывают аварии. Поэтому мы очень редко выезжаем на них. Не мудрено, если прохлопали отсутствие душ в этом случае. Теперь уже поздно. Придется смотреть по уликам, без магии». «Можно запрос ангелам и чертям сделать», — возразил ей Андре. «Море душ куда-то делось, а они ни сном, ни духом. Подозрительно все это, особенно отсутствие тревоги по этому поводу». «К ним каждый день столько душ попадает, что потеря нескольких за неделю может быть не сильно заметна». «Ну, возможно. Не высветилось там ничего». «Хм. Ну что ж, в данном случае отсутствие результата – это хороший результат. Этих имен нет в сводке происшествий». «Слава богам! Может, еще успеем спасти. Теперь ищи, что это за фрукты. Где работают, где учатся, где живут. Так, возраст. Вере 48, Лилии 24. Телефоны на всякий случай». «Может, сразу позвонить? И что мы им скажем? Три психа хотят вас убить и украсть вашу душу?» «Ага». Миражана сама скривилась и продолжила мысль напарника. «Поэтому к вам сейчас приедут ведьма, юный чародей и лучник из другого мира, который периодически превращается в стервозную бабу». Андрей невесело усмехнулся. «Так что мы будем делать, когда найдем их?» Миражана вновь запустила программу. «Предлагаю установить наблюдение. Хорошо бы выяснить, что не так с этими женщинами, и следить, кто появится по их душу. Когда же это произойдет, захлопнуть ловушку». «Тут надо еще такую ловушку сделать, чтобы самим не попасться на зуб к зверушке», — вздохнула девушка. «Ты что-то узнала?» «Я?» — она быстро пересказала историю поисков. «И в результате компьютер выделил по 5 имен на наших подозреваемых, то есть на девушку и представительного мужчину. Среди них есть кто-то особенный?» Андре пока не понимал, что так вдохновило его напарницу. «Да. Помнишь, года 2 назад была шумиха?» «Так, подожди». Миражана, к своему недовольству, вынуждена была прерваться. «Слушай, тут какая-то лажа. Цветочек есть, а Веры нет». «В смысле?» «Что непонятно-то? Лилию Скрижальскую программа без проблем нашла. А вот Веры Погодиной такого возраста нет ни в одной базе». Попробуй как-нибудь иначе написать». «Тут не так уж много вариантов. Я уже все попробовала. Может, она назвала вымышленное имя? Не каждый хочет светить реальную фамилию на приеме у психолога». «Это же не левая лавочка, Мира, а фактически медицинский центр. У них, чтобы психолог принял, нужно завести карту. А ее только по паспорту выдают». «Ой, да ладно. Сделала жалостливую морду. Сказала, что забыла. Протянула деньги, и все готово». «Тогда можно сразу с липовыми документами прийти». «Их еще сделать надо». «Ладно, какая разница? Только этой бабы нет в базах, что в свете последних событий выглядит да нельзя подозрительно». «И не говори. Я, правда, еще грешу на психолога». «Какого из них?» – ехидно поинтересовалась Миражана. «Вообще на последнего. Но, в принципе, любой мог быть информатором. О, тут еще Кирилл подсказывает, что и любой из персонала». «Кто бы сомневался. Но нам это жизни не упрощает. Но меня все равно очень волнует эта женщина из небытия. Все-таки убийство – дело серьезное. Рано или поздно связь бы нашли, вышли бы на этот центр. А там, глядишь, и до проверки персонала бы добрались. Конечно, информатор может хорошо маскироваться, но с учетом того, что проверять будут магически одаренные люди, это может быть опасно. Куда проще не гадить на рабочем месте, а внедриться в группу. Как считаешь?» Андре помолчал несколько секунд, взвешивая все за и против. «Возможно, и так, и этак. Но интуиция и логика голосуют за твою правоту. Ладно, пока мы все равно не можем найти женщину с вымышленным именем. Для нее лучше бы действительно оказаться засланным казачком, как у вас говорят». «Почему?» «Почему говорят? Так фильм же». «Нет», — раздраженно оборвала его Миражана. «Почему для нее лучше?» «Что тут непонятного?» — удивился Андре. «Потому что иначе она, вероятно, в смертельной опасности». «Как ты думаешь, мы эту опасность не выдумали?» — вдруг жалобно спросила девушка. «Совпадения же самые разные бывают». «А что говорит интуиция?» «Что это не совпадение». «Вот. К тому же, что мы теряем. Все равно нам с этими людьми разговаривать, ведь они могут что-то знать про убитых. В общем, не дрейф, подружка». Мужчина улыбнулся в трубку. «Даже если мы ошибаемся, что произойдет? Последим один вечер за девочкой. Кому от этого плохо будет? Так что давай рассказывай, что нарыло на вторую». «Я тебе говорила, что ненавижу цветочные имена». «Мира!» «Прости, не удержалась. Так вот, девушка живет на...» Девушка продиктовала адрес. «Но сейчас она, скорее всего, на работе. Это по следующему адресу». «Ага, хорошо. Мы тогда сейчас туда. Но сначала да расскажи, что ты нашла». Чтобы не пересказывать Кириллу беседу, Андре подсоединил наушники к телефону, и один из них отдал юноше, второй вставил себе в ухо. «Да, точно». Миражана вновь загорелась энтузиазмом и гордостью за свою находку. «Ты должен помнить, много шуму было. Года два назад один из ангелов, постоянно проживающих у нас в городе, выдвинул теорию о распаде душ между реинкарнациями. Мол, население Земли постоянно растет, а Бог перестал пополнять ее новыми душами. Или кончились они в том запасе, который был на нас выделен. Но новые люди все появляются и появляются. Поэтому души стали распадаться на несколько частей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Была полноценная личность с одной душой, как полагается, а стало несколько ущербных созданий с осколками душ. Он говорил, что деградация, излишняя жестокость, гипертрофированный инфантилизм, равнодушие, потеря интереса к жизни, бесталанность, зацикленность на чем-то в ущерб всему остальному и прочие схожие симптомы – это как раз признаки людей вот с этими осколками душ. По его теории, такие люди не способны ни на какие сильные положительные чувства. Ни любовь, ни дружба, ни сострадание, ни патриотизм им неведомы. Им не понять жертвенности ради любимых или какой-то идеи. Они никогда не совершат подвиг, не поймут музыку, не оценят картину, не восхитятся театральным спектаклем, не прочувствуют книги. А еще у них не может быть таланта. Просто не способны на созидание, на полет фантазии. В их ущербной душе не может зародиться та искорка, которая лежит в основе любого произведения искусства. Ангел говорил, что таких людей становится все больше и больше, и это скоро приведет к абсолютной деградации общества, а там и до апокалипсиса недалеко. И правда, кто захочет жить в таком мире? Тогда его теория была очень популярна. Все давно уже бьют тревогу, мол, мельчают человеки. «Что-то такое припоминаю», — пробормотал Андре, хмуря брови. «Но мне тогда это показалось такой чушью. Ты же знаешь, в нашем мире нет понятия души. По крайней мере, такого, как у вас. И при этом все и с магией, и с талантами, и с чувствами в порядке. А что этот мужик предлагал? Или ничего не предлагал и просто кричал об этом? Точно не помню, но кажется, что-то радикальное. Уж не убивать ли этих половинчатых людей?» «Возможно». Миражана честно пыталась вспомнить. «Нет, кажется, не убивать. По-моему, он требовал ввести какие-то рамки по росту населения. По всему миру, ясен пень». «Круто, ничего не скажешь». «Но знаешь, мне кажется, он вполне мог додуматься и до убийства людей с осколками душ. Мол, если масштабно не удалось, то будем делать, что можем, на месте». «Звучит очень правдоподобно. И страшновато, признаться». «Еще бы. Хотя я иногда согласна с ним. Иногда, подчеркиваю. Но думаю, он не остался без преданных приверженцев. Всегда много было тех, кто кричит о регрессии и деградации человечества. Но помнится, больше всего испугались те, кто связан с любимыми из жизни в жизнь. Представляешь, такая любовь, что проходит через вечность, через рождение, жизни и смерти, а тут раз, и одна из этих родственных душ раскололась на несколько кусочков, каждый из которых не имеет ничего общего с прежней личностью. Жуть же! Какая душа может быть застрахована от такого? Сильная? А если это происходит вне зависимости от ее качеств? Какие-нибудь доказательства этой теории были?» – заинтересовался Андре. Сам он отнесся к обсуждаемой теме вполне спокойно. Он точно знал, что в этом мире души существуют, но в его никто об этом даже не заикался. Так что мужчина считал, что его это не касается, но мог представить, как местные могут бояться подобной участи. Какие-то были, разумеется, так же, как и против нее, но ведь дело не в них, а скорее в вере. Кто поверил, кто нет. Я помню, тогда думала, а что, если все так и есть? Еще пару миллионов родится, и мы будем окружены тупым быдлом, агрессивными идиотами и безразличными ко всему инфантилами. Признаться, от этого в дрожь бросает. Да, приятного мало. Но потом кто-то влез в эту дискуссию и чуть ли не силой, или скорее авторитетом, заставил ее свернуться. «Наверное, кто-то из святош. Бог с нами и все дела». «Я действительно думаю, что Бог с нами. А подробностей не помню, если честно. Можно сейчас поискать информацию, что там и как было. Но, думаю, надо дело делать». «А именно. Для начала надо убедиться, что наш подозреваемый и есть тот самый Вацлав Червинский, который выдвинул эту теорию с осколками душ. Хочу взять его фотографию и показать ее бармену из кафе, где устроил скандал первый убитый. Но ты же понимаешь, что даже если его опознают, это лишь косвенная улика». «Понимаю», — вздохнула девушка. «Зато становится ясен вопрос с неправильным углом, под которым пуля вошла в тело. Вацлав же ангел. Он умеет летать и запросто мог стрелять с любой высоты». «Хорош ангел». «Возможно, он ангел-воитель. Или вообще каратель. Мы же толком ничего про ангелов не знаем. Странно у вас все. Но вообще мысль здравая, про опознание. Давай, действуй. Только я к тебе Кирилла сейчас пришлю. Мне следить придется, а у него навыков нет. И лучше их нарабатывать на тренировках, а не на столь серьезном задании». «Договорились. Пусть сразу в кафе подъезжает». Кирилл не сомневался, что от него избавляется как от совершенно бесполезного в опасном деле элемента. Но возразить было нечего. Пока он действительно может только помешать. «Быстрее бы уже начали меня обучать», — мысленно возмутился он, чуть ли не в первый раз в жизни так ожидая учебы. «У меня же есть сила, а сейчас от нее одни убытки. Несправедливо». «Так, Кирилл», — Андрей сурово посмотрел на парня, ожидая бунта. «Ты все слышал? Тогда сейчас поймаем тебе такси и поедешь к Мире». «Хорошо», — пересиливая себя, буркнул юноша. «Только я могу и на метро доехать. Не такой я и трус, чтобы испугаться чертиков и ведьм. Тогда это просто было неожиданно». «Я знаю, что ты не трус». Мужчина заставил подопечного смотреть ему прямо в глаза. «Ты очень смелый, это видно. Просто ты не прешь напролом, это не твой стиль. Но храбрость бывает разная. Сейчас я отправляю тебя на такси, потому что твари, предпочитающие жить в метро, априори менее сдержанные, чем наземные. Они тоже прознали про нового ночного чародея. А они, кстати, в большинстве своем относятся к ночным. И, разумеется, не удержатся и полезут посмотреть. Может, ты и не испугаешься, хотя там есть такие тварюги, что не стыдно и в штаны наложить. Но твое душевное спокойствие это поколеблет. А на тебя только недавно сдерживающие браслеты наложили. Не надо лишний раз проверять их надежность. Если ты будешь слишком волноваться, проснется сила. Сдерживать ее тебя еще не учили. Значит, пока этим займутся браслеты. А это больно, поверь мне. И изнашивает их. Андре прекрасно понимал, что раздражает парня не метро. Поэтому добавил. «Мы же не отправляем тебя домой. Хотя могли бы. Нет, ты участвуешь в расследовании. Просто с комфортом. Если честно, я бы с удовольствием с тобой поменялся. Мне предстоит несколько часов торчать где-нибудь, а потом таскаться за этой девицей. От скуки помереть можно. При этом придется постоянно напрягаться, потому что в любой момент может произойти именно то, из-за чего мы ее пасем. Приятного мало, можешь не сомневаться. Так что езжай спокойно и не бузи насчет такси. Когда тебя будут еще за счет организации на тачке катать? Доедешь до кафе. Мира еще и покормит. Вкусно и для тебя бесплатно. Черт возьми, я бы и правда хотел оказаться на твоем месте. Так мы договорились. Ты оправдаешь мое доверие? Манипулятор, подумал Кирилл.